Гудо открыл глаза. В затянутое обычаем пузырем окошко настойчиво стучался солнечный луч. Калач тоскливо обвел взглядом давно противившую ему серость убогого жилища и медленно сел на кровати. Не хотелось ни есть, ни пить, ни спать, ни даже пускать в голову какую-либо мысль. И все же мысли пришли. Еще один день. Зачем? Для чего? Что было в жизни хорошего? И чего еще ждать? Зачем, Господи, ты позволил мне появиться на свет тобой созданный? Убивать, калечить, лечить, жалеть и быть безжалостным. Как все это совмещается в одной душе и в одном теле. Неужели и на это воля Господня? Что-то я слишком долго живу. Затем эти мысли исчезли. Он еще долго сидел, не желая ни о чем думать. Он бы еще долго просидел, неподвижно и бессмысленно. Наверное, все то время, что ему было отпущено. Если бы не люди. Люди, желающие нарушить его покой. Счастливый от отсутствия мыслей. «Гудо, Гудо, ты уже проснулся? Выходи, Гудо, тебя ждут!» Он бы не вышел. Не вышел бы ни на один другой голос, только на этот. Уж очень привязался хмурый господин в синих одеждах к молодому человеку. У Гудо не было братьев, и он не знал, что такое братская любовь. Он даже не мог объяснить себе те чувства, что испытывал к недоучившемуся студенту, выбравшему постыдное ремесло вора. И все же за прошедшие полгода Патрик изменился. Если первые месяцы его еще тянуло на легкую обманную жизнь, то в последнее время, глядя на тяжкий труд людей и сам много работая, он понял, что труд необходим, как лучшее лекарство, способное на все годы сохранить здоровье тела и души. Наверное, если бы жизнь изменилась, Гудо не прочь был бы завести вместе с Патриком что-то подобное лесопильне или, что еще лучше, мельницу. «Гудо!» — опять напомнил о себе помощник. Палач встал, набросил на плечи плащ и распахнул двери. «Что, чума пришла?» — спросил он. «Ты это во сне увидел?» — удивился Патрик. «И пришла, и приехала. Пошли, тебя ждут. Сам все увидишь». «Я уже вижу». На пушке леса стояли десятки повозок, боязливо прижимаясь к вековым соснам. На дороге, в 100 шагах от них, Гудо разглядел бюргермейстера, судью и инквизитора Марцио, которых сопровождали все городские стражники. Пока господин в синих одеждах подходил, взгляды тех, кто собрался на дороге, были направлены на него. Палача ждали, ждали с нетерпением. «Ну, наконец-то явился!» Вместо приветствия сказал бюргермейстер и сразу же велел. «Палач, бери с собой Патрика и стражников и выясни. Все выясни. В первую очередь узнай, не больны ли эти люди». «Выяснить я могу. Вот только больны ли они?» «Это дело лекаря Хорста», — вздохнув, ответил Гудо. «Я сам знаю», — грубо прервал его Венцель Марцел. Затем, пытаясь загладить свою грубость, он улыбнулся и сказал мягче. «Лекарь Хорст, он не смог, он...» «Его жалкая душонка обделалась», — рассмеялся Патрик. «Что-то такое», — быстро согласился бюргермейстер. «Но ты ведь кое-что понимаешь в болезнях. Я это знаю, весь город знает. Посмотри, прошу тебя». Гудо окинул бюргермейстера внимательным взглядом и согласно кивнул. «Что-то слишком долго я живу», — вновь подумал палач и направился к непрошенным гостям славного города Виттенбурга. За ним последовал Патрик. После долгих криков и угроз, нехотя поплелись за господином в синих одеждах и стражники. Но их хватило ненадолго. На половине пути они остановились и остались стойко стоять, несмотря на все ругательства, которые в их спины отпускал гневный бюргермейстер. «Не страшно, Патрик?» – тихо спросил палач. Патрик промолчал. «Как окажемся за первой повозкой, там оставайся. У тебя есть нож?» «Хорошо. Можешь показать его всем, кто посмеет к тебе приблизиться менее чем на 5 шагов». Но тут Гудо увидел выходящих из-за повозок мужчин и женщин различных сословий. одни еще калеки, да одетых в бархат и парчу благородных господ. К ногам многих прижимались дети. Где-то между повозками ревели младенцы, выпрашивая материнского молока. На лицах тех, кто вышел навстречу палачу, застыло выражение печали и отчаяния. Еще несколько дней назад, а может даже вчера, им в самом дьявольском сне не мог присниться весь тот ужас, что вышвырнул их из родных домов. Подгоняемые страхом, эти люди бросились в путь от родного порога к неизвестности, мучительной неизвестности. Годо остановился в 10 шагах и громко сказал: «Я палач города Виттенбурга». На эти слова вперед вышел богато одетый мужчина преклонных лет. «Мы знаем тебя, большинство тех, кто стоит за моей спиной, из Мюнстера. Чума уже подступила к его стенам. Нам посчастливилось вырваться, когда в городе еще не было ни одного зачумленного. Теперь уже в Мюнстере трупы валяются на улицах. Мы несколько дней прятались в лесу, но поняли, что деревья и кусты не могут быть надежной защитой от черной смерти. У нас есть продовольствие и оружие. Мы просим поселить наших жен и детей за стенами, а мужчины останутся на дорогах, чтобы не пропустить больных и остановить наплыв бегущих». «Как тебя зовут?» — с раздражением в голосе спросил Гудо. Этот человек говорил верные слова. И можно было не сомневаться в том, что его рука не дрогнет, чтобы остановить тех, кто шел вслед за ним на спасительную землю Виттенбурга. Но что-то настораживало в нем палача. «Я Альберт, первый из купцов города Мюнстера. Меня вчера назначили в старшины этого обоза». «Так значит, это ты выбрал Виттенбург для спасения от чумы?» Гудо нахмурился. «Я... честно признался купец. Я часто бываю в разных городах. В Мюнстере и в некоторых других городах я присутствовал на казнях и наказаниях, в которых ты проявил свое мастерство. Многие знают господина в синих одеждах из Виттенбурга. И если у города такой палач, значит, в нем мудрый бюргермейстер. Такой город сможет противостоять многим бедам. Я так и сказал тем людям, что стоят за моей спиной». «Сколько у вас мужчин?» Альберт нагловато усмехнулся и гордо произнес: «Около 100. И все вооружены. Они выполнят любой мой приказ». «Хорошо. Оставайтесь на месте», — велел палач и, махнув рукой Патрику, направился к бюргермейстеру и тем, кто был рядом с ним. Еще издали Венцель Марцел спросил палача: «Они принесли чуму?» Гудо молча подошел к бюргермейстеру и, глядя себе под ноги, ответил: «Не знаю. Там сотни вооруженных мужчин, в отчаянии готовых на все. Старший у них Альберт, купец из Мюнстера. Кажется, он имеет на этих людей большое влияние». «И чего они хотят?» — бледнее спросил бюргермейстер. «Они хотят, чтобы вы впустили под защиту города женщин и детей. А мужчины готовы встать карантином на границах Виттенбурга и никого больше не впустить». «О, слава богу, все, как я говорил». Отец Мартио перекрестился. «Пусть сегодня же строят на границах виселицы и сдергивают всех строптивых. Чем больше виселиц, тем лучше. А почему прекратили звонить в колокола?» «Так вы, святой отец, предлагаете впустить этот сброд в город? А как на это посмотрят бюргеры? Вы думаете, они с радостью распахнут свои двери и впустят незнакомых людей?» Венцель посмотрел на судью. Перкель согласно кивнул и добавил: «А если уже завтра к нам сбежится вся округа, все селяне, которые проживают на наших землях?» «И их на карантинный дозор», — уверенно произнес отец Марцио. «И дать каждому оружие!» — крикнул в отчаянии Венцель Марцел. «Если селяне убедить, что они под нашей защитой, вряд ли они станут покидать дома и бежать под стены города», — разумно заметил судья. «Вот и отправляйся сегодня же к ним. Они послушают судью». «А может, они еще и не знают о черной смерти?» — пролепетал побледневший Перкель. «Вот еще!» — разозлился Венцель Марцел. «Об этом уже знают все птицы и звери в лесу. «Что же делать? Что делать? Говорите!» «Я все сказал еще вчера», — насупившись, напомнил священник. «Что ж, если городу нужно, я готов отправиться в путь», — неожиданно смело заявил судья Перкель. Венцель Марцел с удивлением посмотрел на городского судью и немного успокоился. «А ты что скажешь, палач?» Гуто, не поднимая головы, долго молчал. Потом он тяжело вздохнул и произнес. «Если ничего не делать, то уже завтра здесь будут многие тысячи. Надеюсь, мы сможем уговорить их несколько дней пожить в повозках здесь, на поляне, а большинство мужчин все же отправить на организацию карантинов». «Вот-вот, и пусть сразу же строят виселицы», – вставил отец Марцио. «Одиноких беженцев и неорганизованные толпы можно легко остановить, если у них не найдется такой же Альберт. Но на поляну нужно пропускать только тех, на ком нет признаков болезни. Людей нужно осмотреть. И кто же их осмотрит?» «Проклятый мальчишка Хорст заперся в своем доме и слышать ничего не желает», – печально произнес бюргермейстер. «Я смотрю», – с натугой выдавил палач. «Мне известны признаки этой болезни». Судья Перкель неожиданно рассмеялся. «Чтобы они позволили осмотреть себя палачу? Бред какой-то. А еще их жены, сестры, дети, наконец». Палач промолчал. «А может, выдать палача за лекаря?» – тихо предложил судья Перкель. «Нет, им известно, кто я», – отозвался Гудо. «Вот задача», – вздохнув, пробормотал бюргермейстер. «И что теперь делать?» «Я поговорю с этим Альбертом», – после паузы предложил отец Марцио. «Слово церкви – важное слово, особенно в такие трагические дни. К тому же этот осмотр им полезен, если они хотят жить».